Юлий Файбишенко. «Розовий куст». В горны я попал случайно. Бродил по знакомому с детства Заторжью, обошел кладбище со старыми, не поддающимися времени, отполированными цоколями купеческих памятников. Вышел за ограду, спустился по Заварной и вдруг увидел пруды, поросшие ряской, наглухо замкнутые с двух сторон высокими заборами, на которых навалясь дремали яблоневые ветви. Буйно зеленел на противоположном берегу травянистый бугор. По стежке я выбрался туда, огляделся. Со всех сторон подступали к укрытой невдалеке за насыпью железнодорожной линии кварталы пятиэтажных типовых зданий. Горны лежали внизу, обойденные новыми микрорайонами, но пока не тронутые. Дома там стояли в разброд, как попало. У некоторых не было даже заборов. А там, где они и были, за их дощатой неприступностью, крылись отнюдь не сады и оранжереи. В горнах всегда жили люди пришлые, не собиравшиеся оседать здесь надолго. И теперь, когда новостройки обкладывали поселок, как победоносные армии ветхую крепость, еще яснее была его обреченность. Но прямо на взгорке, за которым они и начинались, собственно, эти самые горны, ударил мне в глаза вешним розовым цветением могучий куст шиповника. Я стоял перед ним, удивляясь его нездешности и ракочущей под ветром ветвистой мощи, сумасбродству самого его красочного явления на скудной и угрюмой земле горнов. Откуда он? Какой ветер развеял в этих местах розовое семя? Неужели дикая воля природы закинула сюда крохотное зернышко, давшее потом такие цепкие, рослые всходы? Нет. Оказалось, куст этот посажен здесь человеком. Давно, почти полвека назад. Тогда он был розой. Но годы шли. Умер человек, присматривавший за ним до самой своей смерти. И вот теперь цветет в горнах шиповник. Но шиповник — это всего лишь одичавшая роза. А лет прошло много, было с чего ему одичать. Вот она, эта история. Глава первая. Рабочий день в бригаде по особо тяжким преступлениям заканчивался. Ветер заносил в открытое окно томительный запах сирени. За оградой угрозыска в соседних садах шумели яблони. Кроны, опушенные белым цветением, делали их похожими на гимназисток в форменных фартушках. Закат порой проливался на них, и белые их наряды начинали лиловеть в наступающих сумерках. «В карты, что ли, сыграем?» — спросил Селезнев. Он осмотрел остальных и ни в ком не нашел поддержки. «В азартные игры не играю», — сказал Стас, поднимая свою взъерошенную кудрявую голову. «И тебе не советую». «Это почему же?» — насмешливо полюбопытствовал Селезнев. «Как партийцу», — сказал Стас. «Ах, какие ужасти!» — захохотал Селезнев. «Яйца курицу учат!» Климов хотел было срезать Селезнева, сказав, что тот давно напоминает ему каплуна, но дверь распахнулась, и дежурный завопил. «Особо тяжкие! На выезд!» Они кинулись вниз. Дежурный топоча по ступеням подкованными сапогами, на ходу крикливо излагал —